отличная, потому что отличается. Мне не нужны наличные, тупым МС посвящается. Постоянно что-то не так, уже дымится чердак. What the fuck, меня искушает зло, пьет по рогам сатану бог. Тот изгаляется, все это бред, никто ни с кем не играется. Мы сами тратим время на пустое и ненужное. Моя буква есть истина, и в ней весь ужас. Моя буква — это польза Донбасс. Кто за нас, кто против, кто ваш господь, кто ваш спаситель, кто ваш повелитель в скромной обители или в музейных палатах мытарей. Что изменится через жертву? Я брошусь в пекло, уже не легче от этого. Ни трупам, тем, что сгнили, ни тем, кого не хоронили. Война, спектакль, водевиль, на сотню миль раскинулось поле битвы. Что дальше? Кто добавит фальши? Водили по пустыням, но не выучились у пророков. Сколько вам нужно уроков, чтобы найти истоки? Человечество в углу, человечество у Бога в долгу. Я даже себе лгу, даже себя не пойму, так как я любить других буду. Я блудный, я преступник, я грех, я гвоздь в кистях Иисуса. Я как могу молюсь, трое вас и трое нас. Бог спаси Донбасс, у меня миллион шансов сдохнуть. Но я выбрал миллион первый, чтобы выпорхнуть из окна с девятого этажа ада. По ступенькам вокруг квартала я слонялся, как истукан, сидел под каркасом бетонным. Я слово каменных джунглей, я живу как живу. Мы воюем с мыслями и со словами, но не славимся хорошими делами. Во всем этом бедламе найди истину правильную. Я больше не хочу открывать тайны, за каждый новый десяток старых и вопрос. Все тот же, мир сложный, кубик-рубик. Народу всегда дырка от публика. Мне пофиг, какая публика будет слушать мой рэп. Это все во всем крепко связанный узел. Моя музыка — это кузня. Я сталевар со словарем для урбана. Мне не нужны клубы, ближе подвалов трубы. Трудно и тяжело, мы живем в горячее время. Смотри, не обожгись, береги себя и злых мыслей, берегись. Жизнь — это жизнь, так что не надо тужить. Не надо плужить, с негативом не выжить. В аду меня будут тушить на медленном огне. Я буду агнецем рэпа, положу на алтарь слово. Давай помолчим с моим следующим альбомом. Просто послушай инструменталы. Они говорят лучше, чем слова. Они как скалы, могучие и грозные. Я знаю, иногда до слез обидно и больно. Жизнь лупит нещадно. Успокойся, ладно, давай обойдем эти житейские хлопоты. Слышу шум мотора, шагов топот. Путь уготован нам вперед. Из песни не ссы прорвемся. А может, все это сон? Ущипни, вдруг проснемся. Yeah.